Часть вторая. Точки пересечения. Талант попадает в цель, в которую никто попасть не может. Гений попадает в цель, которую никто не видит. Артур Шопенгауэр. Утром в понедельник Андрей позвонил в Вас Хоум. Автосервис слушает. Добрый день, девушка. Скажите, Олег на месте? Да. Вас соединить? Голос Олега показался Андрею чересчур бодрым, даже каким-то наигранным. «А, Андрей, рад слышать. Хорошо, что в пятницу не позвонил. Работа оказалась чуть больше, чем я думал. Сегодня-то только закончили, минут 20 назад. Сейчас еще на стенд поставлю для порядка, и завтра можешь забирать». Андрей поблагодарил и отключился. Но в душе осталось четкое ощущение, что до сего момента синенькой никто не занимался, и только теперь после его звонка начнутся какие-то работы в авральном режиме. Вот тебе и довольный клиент. Вопреки общеизвестной пословице, понедельник выдался спокойным. Никаких особенных авралов не случилось. Шефу не стукнуло в голову затевать никаких совещаний и планерок. Он вообще прибыл в контору только к обеду, причем вид начальства оставлял желать лучшего. Маечка, секретарша, то и дело бегала в кабинет попеременно то с чашкой кофе, то с охлажденной бутылочкой минералки. Похоже, шеф вчера погудел на славу. К концу дня, когда шеф отбыл в родные пенаты, внутриконторский телеграф слухов донес до сведения всех интересующихся, а таковых набралось немало, народ у нас страсть как любопытный, что Март Викторович отмечал в воскресенье юбилей старого институтского товарища и потому плохо себя чувствует. Народ между собой пошушукался, пожалел начальство, да и начал потихоньку разбредаться по домам, здраво рассудив, что раз уж начальство устроило себе маленький отгульчик, то всем остальным сам Бог велел. Андрей решил от коллектива не отставать и уже через 30 минут выбирался из салона старенького Пассата на своей стороне Садового кольца. Мрачный водила посчитал купюры и буркнул вслед: «Удачи!» Андрей не ответил. Его занимала другая проблема. Вчера он в магазин так и не пошел, лень было. А сейчас придется расплачиваться. Сигареты кончились, в холодильнике царит почти космическая пустота. Ну разве что завалялся где-нибудь на полочке пачка прогоклого маргарина или кусок зеленоватой плесени, бывший когда-то вполне съедобным сыром. Можно, конечно, потерпеть и без жратвы, дошигастритом каким-нибудь обойтись, но без сигарет никуда. Пришлось переться в супермаркет, хорошо еще недалеко, всего-то кольцо перейти. Ветер нес по улице пыль и бензиновую гарь, приветливо швырял ее в лица людей. Люди матерились и, стиснув зубы, шагали дальше по важным своим делам. Москва, доверху переполненная автомобилями, задыхалась в них. Как всегда в это время железные кони, непрерывно гудя бесконечными реками, едва ползли по широченному проспекту Сахарова. Какого-то особого порядка в их движении заметно не было. Несмотря на отчаянное па молодого регулировщика, лицо его уже позеленело. Андрей пожалел беднягу. Если он на посту хотя бы с 10, легкие не вылечишь ни молоком, ни соком за вредность. В воздухе трудолюбивым шмелем прогудел вертолет. Частный, скорее всего. А может, иметь ее контроль. Из интереса Андрей посмотрел в небо и тут же опустил голову. Прррр. Омерзительные тучи застыли над городом со вчерашнего вечера, безуспешно пытаясь разродиться дождем. Сегодня, похоже, все-таки соберутся. Надо бы поспешить, зонтик Андрей не взял, поверив прогнозу. А зря. Минут через 40 на улице будет очень мокро и неуютно. Супермаркет Андрею нравился. Во-первых, не такой расфуфыренный, как многочисленные стеклянные коробки, несметными толпами расплодившиеся в последнее время на периферии. А во-вторых, супером он был только по названию. На самом деле, какой-то предприимчивый делец еще в конце 90-х выкупил старое кафе, оборудовал стойками, кассами, холодильными установками, в общем, всем, чем надо, и превратил его в уютный магазинчик. Полки стояли впритык друг к другу. Иногда мимо стеллажей приходилось протискиваться боком, зато не в пример гигантским супермаркетам с окраин, в этом не потерялся бы и ребенок. А для того, чтобы купить, например, батон хлеба, не было нужды пробегать полукилометровый марафон. В отеле готовых салатов работала знакомая продавщица с восточными чертами лица. То ли хозяин магазина пришел к выводу, что зверски острые, дабы прикрыть соевый привкус, корейские салаты будут лучше раскупать у подходящей по национальному колориту продавщицы, то ли действительно просто так совпало. Одно можно сказать точно. Хозяин не прогадал. Салаты разбирали в лед. Да плюс к тому, опустошали стойку с минералкой, ненавязчиво подпиравшую правый бок салатного прилавка. Каждый, кто хоть раз попробовал в прямом смысле слова огнеопасные шедевры корейской народной кухни, знает, что без пары литров на каждую порцию не стоит даже и начинать. В противном случае существовала реальная опасность бегать по квартире с пожаром во рту и выпученными глазами золотой рыбки, выпавшей из аквариума. При виде Андрея кореянка, как всегда, очень мило смутилась, улыбнулась и приветливо поздоровалась. «Здравствуйте! Что-то вы давно к нам не заходили». Эти магазин Андрею тоже нравился. Продавцы здесь всегда очень редко хамили. Даже во время изматывающей ночной смены. Всегда были готовы помочь. Да вот все как-то не получалось. Зато сегодня я к вам надолго. Пиц нету, буду вашими салатиками закупаться. Андрей как-то обмолвился, что он холостяк, готовить не умеет, потому посещает в магазине только два отдела. Пищи быстрого приготовления, вроде пиццы, пельмени, и корейские. Шутка с тех пор обросла изрядной бородой, но приесться она еще не успела, и Андрей раз за разом выдавал на эту тему все новые вариации. За окнами солидно громыхнуло. Звук отразился от домового асфальта, пошел гулять по дворам и закоулкам, раскатами затухающего эха. На разные лады взвыли сигнализации минимум десятка автомобилей. Продавщица вздрогнула. «Ой, там что, дождь собирается?» «Вроде того. А я без зонта». «Вы промокнете». «Ничего. Зато одежду постираю бесплатно. Большое подспорье в холостяжской жизни. Пустячок, а приятно». Из магазина Андрей вышел только через минут 20. Как назло, в очереди в кассу перед ним стояла весьма импозантная дама бальзаковского возраста с доверху забитой тележкой. Кассирша аж взмокла пробивать все набранные продукты. Заплатив, дама бдительно проследила, как ее покупки уложили в десяток фирменных пакетов, после чего весьма выразительно посмотрела на магазинного охранника. Тот вздрогнул, подскочил к прилавку, взял покупки в охапку и рысью побежал к выходу. За ним, покручивая на пальчике ключи, вальяжно прошествовала дама. «Постоянная покупательница», как бы извиняясь, объяснила Андрею кассирша. Он пожал плечами, промолчал, подумав по себя, что он, в общем, тоже не в первый раз заглянул, однако за него почему-то сумки никто не таскает. По стеклам уже побежали первые дождевые дорожки. Громыхнуло еще раз, судя по звуку, значительно ближе. Машины верещали, не переставая. Мелькнул за окном похожий на вагон джип, выкатился на проезжую часть, развернулся и, презирая всякие правила, унесся вниз по улице. Охранник вернулся мокрый и взъерошенный. Андрей столкнулся с ним на входе. Он почти успел. Бегом промчался к переходу, выскочил наверх, не обращая внимания на редкие капли, и тут дождь пошел стеной. Кто-то наверху решил открыть все дренажные отверстия. Тротуар моментально превратился в бурную полноводную реку. Косые хлесткие струи снизили видимость практически до нуля. Ничего не оставалось делать. Андрей юркнул на остановку, поставил на землю пакет, отряхнул намокшие волосы. Сзади кто-то жалобно всхлипнул. Андрей обернулся. «Опа! Да, староват становишься, братец, раз такую картинку первым делом не приметил». На остановке, прижавшись друг к другу, сидели две совсем молодые девочки, лет по 15 и не больше. Сильно чем-то испуганные. Вон та с длинными русыми волосами совсем расклеилась. Низко опустила голову, то и дело всхлипывает. Вторая черноволосая, с короткой, почти мальчишеской стрижкой. Пытается крепиться, делает вид, что ей все нипочем. Даже обняла подругу за плечи, стараясь утешить. Но заметно, что и ей не сладко. Обе опасливо косились на Андрея. Замолчали. У ног девушек стояли изрядно потертые чемоданы солидных размеров спортивная сумка. Приезжие. Что-то у девчонок было не так. Что-то очень не так. Весь их вид просто-таки кричал о помощи. Андрей поразмышлял с минуту, оглянулся. Дождь не собирался кончаться. Спросил. «Девушки, у вас что-то случилось?» Они скинулись так, словно их одновременно ужалили, и уставились на Андрея. В глазах стояли такое неприкрытое отчаяние, такой страх, что его даже передернуло. Девушки молчали. Андрей повторил попытку. «Я могу чем-то помочь?» Снова молчание. Андрей зашел с другого бока. «Девушки, я понимаю, что кажусь вам плохим парнем, опасным, подозрительным типом. Но, может, все-таки расскажете, в чем дело?» Лишь через несколько невыносимо томительных секунд черноволосая почти неслышно произнесла: «Спасибо, у нас все в порядке». Выговор у нее был окающий, мягкий и в самом деле приезжий. «Слушайте, девушки, у вас все очень не в порядке, я вижу. Расскажите, вдруг я могу помочь?» «Не сможете». Андрей крепко пожалел, что он не психолог и не психоаналитик. Вот уж кто умеет вызывать доверие к себе. А так прибежал мокрый, всклокоченный мужик, стал приставать с расспросами. Так кто угодно в себе замкнется, не то что шарахающиеся от всего на свете молодые провинциальные девчонки. И все-таки он решил предпринять последнюю попытку. «Может, у вас денег нет? На проезд? Или...» Тут его неожиданно осенило. «Ну, конечно, ночевать негде». «Так есть хочется, что и переночевать негде». «У нас все есть», — сказала черноволосая, всхлипнула. «Отстаньте, пожалуйста». Андрей несколько мгновений помедлил, потом все-таки пожал плечами. «Хозяин, барин, была бы честь предложена», — и отвернулся. Достал пачку ЛМа. Сорвал обертку. Затянулся первой, а потом особенно приятной послерабочей сигаретой. Девушки за спиной шушукались о чем-то своем. Андрей старался в их сторону больше не смотреть. Они по виду и так запуганы, дальше некуда. Скорее бы уж дождь кончился. В этот момент рядом с остановкой затормозила японо-корейская иномарка облизанных форм. То ли Мазда, то ли Тойота. Кто их там разберет? Цветом машина походила на детскую погремушку. Из затемненного нутра появилась коротко стриженная голова и с характерными интонациями распальцовкой спросила: «Эй, девчонки, вы чисто почем сегодня?» Понятное дело, от подобного вопроса девушки впали в ступор, испуганно опустили глаза, стараясь не встречаться взглядом с бритоголовым крепышом. Через минуту упорного молчания до него дошло, что имеют место быть какие-то непонятки. Браток заметно расстроился. «Ну?» — набычившись, рявкнул он. «Чё за дела? Язык в жопу спрятался. Сколько за раз? Если понравитесь, возьму на ночь». Андрей понял, что пора вмешаться. Даже если браток сообразит, что принял девочек не за тех, его распаленный гормонами мозг может подтолкнуть хозяина на неадекватные действия. Как бы его потактичнее услать, а? «Эй, братан!» — Андрей отбросил недокуренную сигарету, шагнул вперед. «Чё к девочкам пристал? Не видишь? Ментяр ждем из районного. Спецобслуживание сегодня, уж извини. Завтра к вечеру подъезжай, все будет на мази». Крепыш пару секунд постоял неподвижно, соображая, потом кивнул и убрался в теплое объятие климат-контроля. Выматерился на прощание неразборчиво и поднял стекло. С местными ментами связываться ему не хотелось. Их Андрей очень кстати приплел, а на сутенера орать — какой толк? Сам, небось, не рад, что вынужден хорошему клиенту отказывать. Тойота на мгновение будто присела на задние колеса, рявкнула форсируемым мотором и выстрелила вперед, через перекресток, прямо под желтый сигнал светофора. Раздраженно прогудели несколько машин из перпендикулярного потока, а Тойота, разбрызгивая лужи, ракетой проскочила площадь, обогнула застопорившийся на Садовом поток и вырулила на встречную. Андрей посмотрел вслед стремительно удаляющейся иномарки. Вот ведь бедняга, совсем расстроился. Как бы от буйства неудовлетворенных гормонов шею себе на мокрой дороге не свернул. Себе и еще кому-нибудь за компанию. Не успел Андрей пожалеть отвергнутого кавалера, как из неприметной подворотни на перерез Тойоте выкатился милицейский форт-перехватчик. Синим всполохом сверкнули мигалки на крыше. Донеслась невнятная скороговорка: «Водитель машины, спитесь!» Цветастая иномарка вздрогнула, как пойманный зверек, резко сбавила скорость и прижалась к обочине. «Вот так!» — неожиданно сам для себя вслух произнес Андрей. «Моя милиция меня бережет. Сначала сажает, потом стережет». «Спасибо!» Кто-то не сильно потянул его за рукав. Андрей обернулся. Обе девушки смотрели на него. Ташку, что с короткой стрижка, выглядела побойче своей подруги. Но и в ее взгляде все еще читался страх и недоверие. Да не за что. Он почти услышал мысли девчонок. А чем бы все кончилось, если бы не оказалось рядом этого парня? Вздумай, крепыш, вылезти из своей зализанной тачки и побеседовать с ними поближе. Дождь разогнал народ с улицы, в подземные переходы и машины. Кто бы помог, если что? Уж одну из них браток, изнывающий без женской ласки, точно бы успел затащить в машину. Нет, нельзя их тут оставлять. Девчонки явно не московские, не знают, что почем. Эх, ну почему меня всю жизнь так тянет на рыцарские подвиги? Андрей вздохнул, расстегнул молнию на куртке, потянул ее через голову. Девчонки испуганно следили за ним. Ну что, будем ждать следующего? Или потерпим, пока мимо патруль проедет? Вдруг им приспичит у вас иногородских регистрацию проверить, а? Девчонки переглянулись. Бойкая поднялась, сделала шаг навстречу. Обернулась к своей подруге, то ли за поддержкой, то ли наоборот уговаривая. Вторая тоже встала и, залившись смущенной краской, спросила: «А вы кто?» «Господи, детский сад какой-то!» Андрей чуть не выругался вслух. «Неужели девчонкам так тяжело поверить, что им действительно хотят помочь? Почему люди во всем видят только плохое? Что это? Примета нашего времени или закономерный итог сотен документальных сериалов а-ля «Криминал в современной России»? Ладно, чего на девчонок взъелся? Они-то не виноваты». «Я», — Андрей картинно осклабился и изобразил свободной рукой когтистую лапу, — «ужасный маньяк-убийца, садист и каннибал. Но сегодня в отпуске, потому почти не страшен». Это подействовало. Девчонки несмело улыбнулись, Бойкая даже хихикнула, спросила: «А почему почти?» «Потому что если меня не покормить, я буду страшен. С утра голодаю». Андрей выразительно потряс фирменным супермаркетовским пакетом. Зашел в магазин, а тут сырость эта проклятая. «Ничего себе, сходил за хлебушком», — пробормотала вторая девушка. Андрей живо припомнил анекдот и рассмеялся. Смех у него всегда был заразительный, и через несколько секунд присоединились и девчонки. «Вам действительно негде переночевать?» — спросил Андрей, отсмеявшись. «Понимаете», — заговорила Бойко, — «мы приехали к бабе Наде, а она...» «Негде», — резюмировал Андрей почти утвердительно. «Да». «Ладно», — сказал. «Пойдем, что ли?» «Куда?» Андрей вздохнул, молясь про себя, чтобы не оборвать протянувшуюся между ними ниточку доверия. «Ко мне, в маньячное логово», — он улыбнулся. «Места хватит. Сегодня переночуете, а завтра посмотрим, как быть». Девушки переглянулись, разом кивнули и почти одновременно сказали: «Пойдем». Вторая, застенчивая, с непослушной русской гривой, опасливо покосилась на небо. «А как же дождь?» Андрей протянул руку, улыбнулся. «Думаю, моего размера вам на двоих как раз хватит. Да недалеко». «А вы промокнете же». «Не», — совершенно серьезно ответил Андрей, — «не успею. Мы будем очень быстро бегать». Он подхватил с земли чемодан и сумку, встряхнулся, словно чистокровный рысак перед скачками. «Ну, побежали».